Глава 15. Северная земля. Некоторое время капитан Красс тупо смотрел на коммуникатор, отказываясь верить сообщению. Только что в Тихом океане и Сиро, и Астра пропали рядом с подводным объектом. Возможно, погибли. Если это правда, то на Земле из всего спецподразделения он остался один. «Мне преследовать уходящий корабль в режиме невидимости», — уточнил Зануда, клон которого управлял летавшим неподалеку Керном. «Не надо», — отменил свой приказ, подавленный происшедшим Алекс. «Проследи, где он вынырнет. А потом лети к месту пропажи Исиро и Астры. Осмотри все и сообщи ситуацию. Куда ушла кодированная передача сигнала тревоги, когда мы подлетели к этой базе?» Биокомпьютер не задержался с ответом. «В научно-исследовательский центр корпорации «Золотая Орда» на Таймыре». «Это недалеко», — рассеянно кивнул капитан невидимых. «Я слетаю туда сам». «Там сейчас холодно», — предупредил биокомпьютер, — «несмотря на лето». «Ничего, не простужусь», — ответил Красс. «Сообщи все, что с нами случилось, в центр ВКР. Пусть пришлют сюда группу зачистки. Отправляйся немедленно и докладывай мне сразу по прибытию на место». «Вас понял». Керн набрал высоту и улетел. «Значит, Золотая Орда», — проговорил себе под нос капитан невидимых, внезапно осиротевший без своего спецподразделения. «Ну что же, настало время побеспокоить северных людей советника Севастьянова. Зануда, немедленно летим на Таймыр». «В каком режиме?» — уточнил биокомпьютер. «В невидимости до подхода к объекту», — приказал Красс. «Выходим рядом. Быть начеку. Похоже, научные станции в этой системе охраняются как военные объекты». Алекс посмотрел сквозь иллюминатор на сиротливо толпившихся у корабля дроидов-охранников. После налета на базу их осталось всего четверо. «Да», — заметил Алекс, — «многовато потерь в моей команде, даже среди железных парней». «И не забудь взять на борт оставшихся дроидов», — добавил Красс, перед тем, как корабль ушел в невидимость. «Боюсь, они мне еще понадобятся». Полет был совсем коротким, поскольку даже по меркам обычных расстояний на Земле от Среднесибирского плоскогорья до полуострова Таймыр было рукой подать 5 минут лета на турбоглиссере. Но Красс все равно предпочел погрузиться в невидимость, чтобы выскочить перед самым носом у возможного противника. Не успел он как следует перевести дух и обдумать все, что с ним только что произошло, как змея уже летела над холмами, поросшими редколесьем, а скоро и вовсе оказалась над бескрайней тундрой, где, как и в древности, бродили стада оленей. Животных, казалось, совсем не беспокоило соседство с недавно построенным космопортом Норильска и линиями монорельсовых дорог, огибавших привычные пастбища. Север стал более обжитым, а на побережье полуострова, омываемом волнами Ледовитого океана, даже строили отели для любителей северного сияния, лыжного туризма и подледной рыбалки. И только жизнь погонщика оленей почти не изменилась, если не считать, что вместо привычного хлыста у него в руке был теперь портативный биокомпьютер, позволявший читать мысли оленя и направлять его бег без применения силы. Но Красс ничего этого не знал. Его интересовало только одно сооружение на обширной территории полуострова Таймыр – научно-исследовательский центр корпорации «Золотая Орда». За те несколько минут, что он провел в открытом полете, биокомпьютер успел установить, что этот объект построен корпорацией совсем недавно, а его главное предназначение – воспринять и направить на благо общества изобретение Мияга Энтерпрайз. То есть именно здесь работали с биологической программой Ли Конга, по которой он втайне начал выращивать эмбрионы загов на Земле. «Ай да советник!» — покачал головой Красс. «Ай да Севастьянов! Чует мое сердце, что здесь изобретения Ли Конга работают не только на благо общества, но и на чье-то личное благо. Не зря же он запихнул этот центр так далеко от любопытных глаз». Научный центр стоял действительно на отшибе. Его белоснежные корпуса располагались прямо на пустынном берегу океана, где непрерывно дули северные ветра и было прохладно даже коротким летом. Раньше, как выяснил Алекс, здесь стояла секретная точка войск радиоразведки, которые следили за перелетами стратегической авиации США. Было в древности такое государство. А добраться сюда можно было только на турбоглиссере, все другие дороги по неизвестной причине заканчивались за добрую сотню километров отсюда. Видимо, ученым требовалось полное уединение, чтобы беседовать с бактериями. На сей раз охранение не было таким уж военизированным, всего несколько охранников и одна патрульная машина. С виду Все выглядело спокойно. Никаких кодированных сигналов не вышло в эфир, когда змея приземлилась прямо на посадочной площадке центра, где было пустынно, как в тундре. Кроме дежурной полицейской машины, здесь стояло еще два гражданских турбоглиссера и один старый грузовичок, видимо, доставлявший припасы с большой земли. Рядом с ним, правда, стоял навехонький спецтранспорт с яркими пломбами контроля герметичности. Всем своим видом эта машина говорила о том, что именно на ней сюда возят расходные материалы для опытов по биологическим программам. И все. Больше никакого личного транспорта, тем более штурмовиков или военных машин серии «Крот», капитан поредевшего за последние сутки спецподразделения, не заметил. Когда змея приземлилась, Крас велел дроидам-охранникам оставаться внутри, не было смысла крушить все вокруг, пока на тебя никто не нападает, а зануде контролировать ситуацию. Форму Крас оставил старую, лишь слегка видоизменив легенду. Теперь следователь Звездного флота по особо важным делам Рикардо Раскони прибыл в этот научный институт с простой целью ознакомиться с последними достижениями по секретной биологической программе. Флот имел на это право, как-никак Золотая Орда была одним из основных поставщиков кораблей в его состав. А также, после разделения Мияга Энтерпрайз, стала заниматься биологическим оружием и средствами защиты. И все это на благо обороноспособности Солнечной системы. Именно поддержание этой обороноспособности в части биологического оружия и заботило дотошного следователя. Слегка поеживаясь на холодном ветру в своем мундире, все-таки это был не скафандр, Рикардо Раскони с небольшим чемоданчиком в руке преодолел внутренний дворик и вошел в главное здание центра. «Все в порядке, капитан», — откозырял приветливый охранник, проверив документы. «Проходите. Вас встретит доктор Карлайл. Она здесь старшая. Она вам все и покажет». «Она?» — удивился улыбчивый Рикардо, доверительно сообщив охраннику. «Что же, приятная неожиданность. Я думал, этим богом забытым центром управляет какой-нибудь сухарь-профессор, помешавшийся на своих бактериях». «Что вы, капитан?» — довольно ухмыльнулся охранник, отвечая откровенностью на откровенность. Он явно скучал и был рад побеседовать с редким посетителем. «Доктор Карлайл довольно молода для этой должности и очень недурна собой. Ко всему она видный ученый, мы здесь втайне гордимся своим шефом». Крас оглядел небольшой, но уютный холл научного центра. Тонированные стеклянные перегородки, квадратные светильники, диваны для посетителей, которых здесь не было. Все в деловом стиле. Дальняя от входа стена облицована камнем. На ней сверкает тусклым золотом огромный колчан со стрелами и кривой меч на фоне солнца. Символ корпорации «Золотая Орда». «Мы рады каждому гостю», — услышал Крас женский голос из-за своей спины. «Ведь у нас здесь довольно скучно». Алекс обернулся. Перед ним стояла высокая брюнетка с короткой стрижкой и приятными чертами лица. На ней была синяя туника, почти как на Шиле Бристоль. Да и возрастом они на первый взгляд были похожи. «И почему все ученые так любят синий цвет?» — удивился Алекс случайному сходству. «Джина Карлайл», — представилась молодая женщина, доктор астробиологии из Новосибирского университета, директор местного научного центра корпорации. «Рикардо Раскони», — кратко отрекомендовал себя Крас. Джина подошла к посту охраны и посмотрела на данные, считанные с пропуска вновь прибывшего. «И что ищет следователь по особо важным делам в моем научном центре?» — удивилась она. «У нас тут сонное царство». «Уверен, вы скромничаете», — возразил Крас, покосившись на охранника. «У меня есть несколько иные данные. Но о цели своего визита, доктор, я поведаю вам с глазу на глаз, если позволите». «Что ж», — кивнула Джина, — «следуйте за мной, капитан». С удовольствием вырвалась у Краса. Поднимаясь за ней по лестнице, Крас успел отметить привлекательную фигуру доктора и ее стройные ноги, которых не могла скрыть даже туника до колен. «Интересная мадам», — подумала Алекс, с удивлением отметив, что в последние годы его тянет исключительно на женщин из научных кругов. Оказавшись в скоростном лифте, который быстро поднял их на самый верх пятиэтажного здания, Крас ощутил терпкий запах ее духов. «Для кого же она так надушилась?» — думал разведчик, рассеянно глядя сквозь полностью прозрачную наружную стену лифта на холодный океан, если у нее тут сонное царство. «Для спящих бактерий, что ли?» Но этот вопрос недолго оставался без ответа. При выходе из лифта они столкнулись с двумя молодыми научными сотрудниками, которые как раз направлялись на прием к доктору Карлайл. Оба молодых человека с обожанием посмотрели на выходившую первой Джину и с подозрением на неожиданно показавшегося за ней Краса. «Не сейчас, господа», — остановила их доктор Карлайл. «У меня важная встреча». Но доктор попытался возразить один из них, взмахнув папкой, из которой на пол выпало несколько информационных кристаллов. «Мы же назначили это совещание еще вчера». «Ничего, Геннадий, придется перенести», — поставила его на место Джина. «Я вас вызову, как освобожусь». Увидев разочарованное выражение лиц научных сотрудников, видимо, боготворивших свою начальницу, Крас чуть не показал им язык, настолько хорошо ему стало на душе, и нарочито медленно проследовал за местной железной леди в ее кабинет, располагавшийся за широкими дверями. У входа, одетый в синий халат, сидел скользкого вида молодой человек со слипшимися волосами, на голограмме которого значилось «Василий Лаборант». «А где моя секретарша, Василий?» — удивилась Джина. «Она только что отошла», — ответил тихим голосом лаборант. «Сказала, что на обед. Попросила подменить на 5 минут. А я как раз мимо проходил, ну и согласился». «Ты видел когда-нибудь, чтобы Маше хватало 5 минут на обед?» Лаборант отрицательно замотал головой, втянув ее в плечи. «Кроме того, у нее обед только через 2 часа. Когда вернется, пусть зайдет ко мне», — приказала Джина. «Я проведу с ней профилактическую беседу». «Я передам», — кивнул лаборант Василий дрогнувшим голосом. «Обязательно передам». Кабинет Джины Карлайл в научно-исследовательском центре корпорации «Золотая Орда» на Таймыре был большим и длинным, как сам Таймырский полуостров. Он простирался от одной стеклянной стены, выходившей на специально высаженные здесь голубые ели, до другой, смотревшей на волны океана, плескавшегося внизу под холмом. Зимой Джина, скорее всего, любовалась отсюда на бесконечные ледяные поля. Между этими крайними точками находился такой же бесконечный стол, на котором выстроились в ряд многочисленные подставки с колбами и герметично закупоренными пробирками. Чувствовалось, что доктор Карлайл занималась биологией не по приказу. Она любила свою работу. Это было видно сразу. «Жаль будет ее убивать», — подумал Крас, — «если выяснится, что она в теме». Джина, между тем, упала в кресло за столом, с удовольствием развалившись в нем. Следователю она указала на другое, стоявшее с этой стороны стола. В углу Алекс увидел небольшой диванчик. На стенах картина с какими-то теплыми пейзажами. Видимо, Джина в душе любила лето, которое здесь было очень коротким. «Шикарно устроились, доктор», — похвалил Крас, поставив на пол чемоданчик и усаживаясь в отведенное кресло. «Да», — не стала отказываться жизнерадостная брюнетка, — «в моей жизни в этой глуши есть свои приятные стороны. Хотите кофе, чая, гуаделлы, брончини?» «Нет, спасибо», — отказался Крас. «Я же на службе, так что обойдемся без брончини». «Василий», — доктор Карлайл нажала кнопку связи секретарши. «Немедленно разыщи Машу и вели приготовить ей 2 чашки кофе». «Я, конечно», — начал Василий свою речь, но Джина уже отключилась. Несколько секунд она пристально смотрела на улыбчивого следователя в форме Звездного флота, затем наклонилась к столу и, опершись об него локтями, спросила напрямик. «Зачем пожаловали, Рикардо? Искать скелет в моем шкафу?» «Что вы, доктор», — успокоил ее Рикардо, — «искать скелеты — дело археологов и полиции. Моя задача гораздо скромнее». Он выдержал паузу. «Я прислан с одной целью — ознакомиться с последними разработками, которые базируются на программе Ликонга. Флот хочет знать новости». Доктор прищурилась. «Новости? Только и всего?» Крас кивнул, как будто дело шло о выпуске новой коллекции ботинок. «Дайте-ка мне сюда ваш пропуск», — заявила безапелляционным тоном брюнетка. «Хочу изучить его еще раз. У того, кто желает знать такие новости, он должен быть безупречным». Крас безропотно протянул. Железная леди открыла один из потайных ящичков в столе и опустила туда удостоверение Рикардо Раскони. Полученный результат, видимо, ее удовлетворил. «Извините, Рикардо». Она вернула удостоверение. «Не каждый день к нам наезжают следователи, да еще за новостями по самой секретной программе. Мы испытываем на себе весь негатив, оставшийся от Ликонга. Вы ведь слышали о таком?» Алекс кивнул. «Некоторые особо рьяные журналисты даже называют нас продолжателем его дела». Джина отвернулась к окну, а ее губы сжались. «На что только не идут, чтобы пролезть в наш исследовательский центр. Один тут недавно написал, что мы продолжаем выращивать загов». «А это не так?» – пошутил Крас. Джина пригвоздила его обжигающим взглядом к спинке кресла. «Так бы и пристрелила этих трепачей». Крас раскрыл глаза от удивления. «А вы умеете стрелять?» «Конечно», – не таясь, ответила Джина. «Я и штурмовик водить умею, так что, если понадобится, не промахнусь». В этот момент осторожно отворилась дверь, и на пороге показалась русоволосая девушка с круглым лицом. На ней тоже была синяя туника с голограммой «Маша-секретарь». Крас взглянул на девушку, та принесла поднос с двумя чашками кофе и восточными сладостями. Дроиды-разносчики, видно, здесь были не в чести. Запахи от подноса поднимались просто возбуждающие. Девушка поставила его на край стола и молча ожидала наказания. «Но сейчас состоится разнос», — приготовился Алекс. За те несколько минут, что он был знаком с доктором Карлайл, он уже успел рассмотреть в ней, помимо красоты, железную волю. Девушка с характером. Но казни, несмотря на ее неотвратимость, почему-то не произошло. «Иди, Маша», — смилостивилась вдруг суровая Джина. «Потом поговорим. Позже. Спасибо за кофе». Русоволосая Маша покинула кабинет шефа с видом осужденного на смерть, которому даровали помилование в последний момент. «Так где же вы научились стрелять?» — спросил Крас, сделав глоток. «Где это, интересно, научных сотрудников учат обращаться с оружием?» Джина тоже взяла чашку и сделала глоток. «Вы забываете, капитан, что я не просто научный сотрудник», — произнесла она с достоинством. «Я директор научного центра корпорации «Золотая Орда». Крас молчал, ожидая продолжения. «А это ко многому обязывает. В нашей корпорации очень сильны древние традиции, в том числе и владение оружием. Как новейшим, так и оружием предков». Брюнетка взглянула за окно. Там бушевал океан, на короткое время лишившийся ледяных оков. «Вы же знаете, что наша корпорация производит вооружение для флота, причем тяжелое вооружение. Так что для сотрудников, желающих попрактиковаться в стрельбе всего лишь из бластера, нет никаких препятствий. Тиры есть в каждом учреждении». Джина снова перевела взгляд на сидевшего напротив следователя. А недавно советник Севастьянов даже разрешил особо жаждущим пострелять на полигоне из настоящих лазерных пушек штурмовика серии «Ястреб». «И я стреляла, представьте себе. Отличная вещь». Крас смотрел на нее широко раскрытыми глазами. Он никогда не понимал страсти женщин к оружию, а также к футболу и хоккею. И вдруг у него само собой вырвалось. «Скажите, доктор», — выпалил Крас, — «а вы, случайно, не знакомы с вашей коллегой, доктором Шиллой Бристоль?» «Шилла?» – удивилась Джина. «Конечно, знакома. Мы с ней вместе учились в Новосибирском университете. Это лучшее учебное заведение в стране. Были даже подружками. Но она не так любит стрелять, как я». «Это очень даже хорошо», – отметил Крас, – «хотя стрелять она тоже умеет». «А давно вы с ней в последний раз виделись?» – почему-то спросил Алекс. В ответ Джина вопросительно посмотрела на него. «Капитан», – медленно проговорила она, попивая кофе. «Мне кажется, вы задаете вопросы как частный детектив, а не следователь по особо важным делам. Вас что больше интересует, наши отношения с Шиллой или проекты Ли Конга?» Крас понял, что сболтнул лишнего. С этой женщиной надо быть всегда начеку. Но отступать было поздно. «Честно говоря, и то, и другое». «А что все-таки больше?» — не унималась Джина. «Естественно, проекты Ли Конга», — ответил Крас, немного смутившись под пристальным взглядом начальника научного центра. «А мне кажется, наоборот», — предположила Джина и вдруг спросила в лоб. «Вы что, были с ней любовниками, капитан?» Крас чуть не пролил кофе на ковер. «Почему вы так решили, Джина?» — открестился Алекс. «Нет, мы с ней просто знакомые». «Для просто знакомого вы слишком ей интересуетесь», — выдвинула железный аргумент Джина. «Хотя это неудивительно. Шилла девушка эффектная и, пожалуй, слишком мягкая по характеру, в отличие от меня». «Я бы так не сказал», — подумал Крас, вспомнив последний совместный полет с Шиллой. «Она хороший ученый», — продолжила Джина, — «а потому очень занята. Впрочем, как и я. Если вас интересует, мы с ней виделись полгода назад на семинаре в Буэнос-Айресе». «И что это был за семинар?» «Это был секретный семинар для служащих флота и всяких разведслужб». «Страшная скукота», — Джина даже зевнула. Он был посвящен вопросам безопасного использования биологического оружия в космосе и на Земле. Там мы с ней пересеклись на полчаса. Поболтали, выпили по стаканчику бранчини и все. Разлетелись по своим континентам. «А где она работает сейчас?» — продолжал гнуть свою линию Алекс, стараясь теперь действительно уверить Джину в том, что он страстно влюблен, чтобы отвлечь от главной цели своего визита. «Где-то в Африке», — ответила доктор Карлайл, — «служит в одной из лабораторий военных, занимается разработкой приоритетных программ. Почти как я». «Можно сказать», — покачал головой Крас, словно впав в задумчивость. «Вы удовлетворены ответами, капитан?» — закрыла тему Джина. «Вполне», — ответил Алекс. «Тогда, может быть, перейдем к цели вашего визита?» Взгляд ее снова стал серьезным. «Что бы вы хотели узнать о последних разработках?» Крас посмотрел в окно на серые волны. «Меня интересуют все эксперименты, которые проходили по этому проекту за последние полгода. Хотелось бы также знать в общих чертах о параллельных исследованиях и не только в этом центре». Доктор Карлайл поставила пустую чашку на стол и снова откинулась в высоком кресле. «Тогда вам придется задержаться здесь на денек-другой, капитан».